Летний вечер тих и ясен. Посмотри, как дремлют ивы. Запад неба бледно красен, и реки блестят извивы. От вершин скользя к вершинам, ветер ползет лесною высью. Слышишь ржанье по долинам? То табун несется рысью. 1847 год.